Глава 34. Сцена у бассейна. Многие из разведчиков Ника ходили по улице, на которой жил Дэнни Розелли. Один даже прошел сквозь мальчика. Но они искали девушку после света, а не живого семилетнего пацана. Можно сказать, они почти умудрились наткнуться на иголку в стоге сена. Внутри Дэнни Розелли жили два сознания, два рассудка, две жизненные истории. И с каждым днем для обоих, и для Али, и для Дэнни, становилось все труднее различать, где свое, где чужое. Теперь они просыпались вместе, засыпали вместе, и сны у них тоже были общие. Наступил конец августа, в школе начались занятия. Жизнь пошла своим привычным чередом. Али пыталась вообразить себе, как она растет, взрослеет и старится, и все постояльцем в чужом теле. Наступит ли время, когда она смирится с участью второй половинки Дэнни Розелли? За эти две недели они узнали, кто чем живет и дышит, и теперь быстро приспосабливались к существованию в одном теле, словно сиамские близнецы. А как же собственное тело Али? Оно лежит где-то в одной из многочисленных больниц, если это вообще в Мемфисе. Али несколько раз пыталась дозвониться в приемные покои, но все попытки окончились провалом. В трубке неизменно раздавалось: «Деточка, почему бы тебе не позвать к телефону маму?» Никто не хочет иметь дело с малолеткой. «Угораздило же меня, совсем не этого я хотела», — думала Али. «А я так тем более», — немедленно огрызался Дэнни. Но протесты обоих становились все слабее с каждым проходящим днем. Кажется, оба примирились с тем, что им придется мирно сосуществовать всю жизнь. А потом к ним пришли рабочие почистить бассейн. Это случилось в тот день, когда Мэри прибыла в Мемфис и послала Нику письмо. Но Али об этом не знала, как вообще не знала о событиях в Междумире. До тех пор, пока она сидела в живом теле, все, что было доступно ее чувствам, — это мир живых. Под вечер Али с Дэнни играли во дворе в мяч, ударяя его о боковую стенку дома. Одно из преимуществ их положения — всегда есть с кем скоротать время. Сначала мяч бросала Али, тут же уступала место Дэнни, потом наступал его черед. Они здорово наловчились переключаться туда-сюда. Никто больше не боролся за контроль. Все равно, что ехать на тандем-велосипеде. Али заработала очко. «Ух, несправедливо!» — высказался Дэнни вслух. «Тихо!» — мысленно прикрикнула на него Али. «А то твоя мама услышит, что ты разговариваешь сам с собой». Но когда они подняли взгляд, оказалось, что рядом стоит не мама, а какой-то человек, держащий в руках голубой шест с сеткой на одном конце. В нескольких шагах за его спиной маячил еще один парень. «Это ничего», — успокоил Дэнни. «Они пришли бассейн почистить». Первый, по всей вероятности главный, был мужчиной средних лет в потрепанной бейсболке и со щетиной на лице. В помощниках у него ходил панк, череп которого был украшен татуировками и поникшим, по-видимому, собравшимся сойти с тропы войны иракезом. «Привет, Кертис! Привет, иракез!» Весело обратился к ним Дэнни. «Бассейн ужасно грязный. Набилась целая куча листьев и всякой дряни». «Посмотрим», — буркнул Кертис, но ни тот, ни другой не двинулся с места. Иракез уставился на дом, откуда доносился голос матери Дэнни. Та была полностью поглощена беседой по телефону. «Давайте я вам покажу», — вызвался Дэнни и повел рабочих к бассейну. Там он указал на слив. «Видите, совсем забился». Но, как выяснилось, чистильщики бассейнов пришли сюда сегодня не для того, чтобы чистить бассейн. «А теперь я хотел бы поговорить с Алли», — сказал Кертис. От потрясения Дэнни весь сжался. И не только внешне, но и внутренне. Он убежал вглубь себя и спрятался там, как обычно поступают детишки, когда видят на своем пороге чужака. Алли протиснулась на освободившееся место. Она почувствовала, как затрепыхало сердечко Дэнни. Мальчик был готов сорваться с места и скрыться в доме, но она не пустила. Наверное, разумнее было бы убежать, но... «Кто вы?» — спросила она. Кертис улыбнулся, и Али мгновенно узнала его, даже пивное пузо и щетина не ввели в заблуждение. «Милос?» «Значит, все-таки ты там, внутри?» Он посмотрел на нее из-под сросшихся на переносице бровей. «Я думал, ты отправилась домой. Это что, твой дом?» «Спятил? Я что, по-твоему, обратно в своем теле?» И не удержалась, чтобы не попрекнуть его. «Ничего этого не случилось бы, если бы ты рассказал мне, что тела у всех скинджекеров живые». «Али, это кто? Что это? Это не Кертис. Это мне не нравится». «Подожди, Дэнни, я сейчас разберусь». Али взглянула на иракеза. Судя по манере переминаться с ноги на ногу и оглядываться по сторонам, словно ожидая, что в любой момент из-за угла выскочит ниндзя и набросится на него, это был... «Хомяк, я полагаю». Эта фраза переведена дословно, как есть, потому что уж больно она похожа на другую знаменитую фразу. Когда-то, где-то в дебрях Африки, встретились два знаменитых путешественника. Мистер Стэнли нашел доктора Ливингстона. Стэнли произнес: «Доктор Ливингстон, я полагаю». «Ну давай, давай!» — заторопился тот. «Мы ее нашли, давай, валим отсюда!» «Как вам удалось найти меня?» «Один наш приятель вынюхал тебя. Талантливый парень». Милос пристально вгляделся в Дэнни и покачал Кертисовой головой. «Как многого ты еще не знаешь о скинджекинге. Вот если бы ты осталась с нами...» «Отлично. Можешь твердить, а что я тебе говорил, хоть до посинения. Но если знаешь, как мне отсюда выбраться, то выкладывай, не тяни». «Тсс». Милос посмотрел на окно, через которое мама Дэнни бросала время от времени взгляды в сад. «Притворись, что играешь, а не то вызовешь подозрение». Али нашла в траве ржавый игрушечный автомобиль, опустилась на колени и начала катать его по кромке бассейна.